45. Матерь Агни-йоги. Как вы думаете, почему жизнь ученика считается иногда каторгой? Видимо, к тому имеется основание и достаточно убедительное. Действительно, некоторые периоды в жизни ученика могут быть очень тяжкими. К этому надо быть готовым всегда, чтобы проходить их победно. Нелегко сохранить победное состояние сознания, когда испытания идут на пределе сил и когда кажется, что нет им конца. Но сохранить нужно верность к Учителю Света и победно пройти через все. Путь подвига не розами устлан.